Виктор Михайлович Акимушкин, Илья Семенович Маргулис. Основы тифлологии. Психолого-педагогические основы социально-трудовой адаптации инвалидов по зрению. Издательство «Радянская школа», Киев, 1980 год. Читает Игорь Мурашко. Рекомендовано комиссией по специальной педагогике научно-методического совета Министерства просвещения Украинской ССР. В книге рассматриваются особенности познавательной деятельности лиц с нарушениями зрения, организации их трудового, физического и эстетического воспитания в учебно-производственных объединениях и на предприятиях Украинского общества слепых, освещаются методы и приемы организации воспитательной работы на предприятиях и в организациях общества слепых. Книга рассчитана на работников системы общества слепых, учителей и воспитателей школ слепых и слабовидящих, студентов дефектологических факультетов пединститутов и других читателей, интересующихся проблемами тифлологии. Рукопись рецензировали Литвак, доктор психологических наук, заведующий кафедрой тифлопедагогики ЛГПИ имени Герцена, Синев, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник отдела дефектологии НИИ педагогики Украинской ССР, Гроза, инспектор Министерства просвещения Украинской ССР. В постановлении ЦК КПСС о дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы намечена четкая программа действий, направленных на всемерное усиление воспитательной работы с массами, обеспечение ее связи с жизнью, с решением хозяйственных и политических задач. Это предполагает, в частности, всестороннее изучение и учет психофизических возможностей человека. Данная задача, являясь актуальной в отношении нормально видящих людей, приобретает особое значение при решении вопросов трудовой реабилитации инвалидов по зрению, познавательная и трудовая деятельность которых осуществляется своеобразно. Нарушение зрения сказывается на процессах чувственного познания окружающей действительности, трудовой деятельности и формировании личности незрячих. Поэтому успешное обучение и воспитание, трудоустройство инвалидов по зрению может осуществляться лишь в специальных условиях, способствующих преодолению отрицательных последствий слепоты и включению незрячих в активную общественно полезную деятельность. Однако решение этих вопросов осложняется из-за недостаточной тифлологической подготовки лиц, ответственных за организацию труда, быта и культурно-массовой деятельности инвалидов по зрению. В данном пособии сделана попытка изложить в определенной системе ряд вопросов, связанных с деятельностью Украинского общества слепых, особенностями познавательной деятельности, трудового, физического и эстетического воспитания инвалидов по зрению. Особенности познавательной деятельности лиц с нарушениями зрения. Предмет и задачи тифлологии. Как известно, большинство тифлологических исследований проводится в связи с воспитанием, обучением и развитием слепых и слабовидящих детей. Это правомерное явление, обусловленное необходимостью ранней компенсации и коррекции дефектов зрения. Однако ограничение исследований школьным возрастом, на наш взгляд, несколько сужает их практическую направленность, так как большинство выпускников школ слепых и часть слабовидящих живут и работают в среде взрослых инвалидов по зрению, членов общества слепых. Возрастной этап, связанный с существенной перестройкой условий жизни и деятельности вчерашних школьников, ставит перед наукой новые сложные проблемы. Кроме того, жизнедеятельность незрячих в новых условиях служит своеобразным индикатором, характеризующим подготовленность выпускников школы к самостоятельной жизни и деятельности. Поэтому особую актуальность приобретают работы, в которых рассматриваются психолого-педагогические и социальные проблемы, связанные с организацией труда и быта взрослых инвалидов по зрению, раскрытием особенностей их познавательной деятельности.